Глава 16. Я плохая, ужасные вещи произошли со мной, потому что я плохая. Я не знаю, как и почему, но это должно быть правда. Она бы никогда не оставила меня, если бы я была хорошая, моя мать. И Филипп никогда не ушел бы, я понимаю. У меня не было времени подождать, когда я стану большая, чтобы понять. Это из-за меня. Это потому, что у меня нет матери. Филипп умер. Паула не смогла меня полюбить, и Соланж не живет со своей семьей. Это все я плохая. Амандина тщательно скрывала свою проснувшуюся совесть, ее ношу. Она не могла найти способа спасти себя от бесчестия, она стыдилась. Другие не должны узнать, не должны понять, какая она плохая. Но теперь она станет очень хорошей, она станет совершенством. Амандина не говорила о Филиппе. Когда Соланж спрашивала, хочет ли она навестить снова его могилу, собрать полевых цветов и отнести ему, она только качала головой. В своих молитвах она не называла его имени. Она стала менее веселой после его ухода. Амандина оставалась, или это казалось, достаточно бодрой. Больше, чем играть в саду или в парке, она предпочитала тихо сидеть со своими книжками или часами за пианино, вколачивая гаммы арпеджио, бесконечно повторяя к Элизе, тяжелой, бесстрастной рукой. Ей было уже 6, и она готовилась к поступлению в монастырскую школу. Она читала и понимала учебники 3-й и 4-й ступени, рисовала, раскрашивала и пела, казалось, что с энтузиазмом. Поскольку она всегда была внимательной, она легко осваивала программу монастырской школы. Встав в 5 часов утра, воспитанницы умывались холодной водой, одетые в скромности в серые купальные рубашки, приглаживали волосы и заплетали косы с помощью дартуарных сестер, быстро бежали в часовню, затем месса, завтрак, занятия, обед в трапезной монастыря, отдых, учеба, домашняя работа в монастыре, колокол на переодевание. За 20 минут нужно умыть лицо, причесать волосы, расшнуровать ботинки и скользнуть в черные туфли без каблуков с бантами на носках, добавить волосы бархатную ленту, широкий воротник из лансонских кружев и на вечерню. Ужин, молитвы, отход ко сну. Изнеженные девочки, чьи родители щедро платили за бережное обращение с их детьми, стремились попасть в Сент-Элер. Сшитая вручную в ателье Монпелье зимняя форма из темно-серого шерстяного букле состояла из платья с высокой талией, с бархатным воротником, пышными рукавами длиной до локтя, с широкой бархатной каймой по подолу, почти до верха шнуровки ботинок. Черные шерстяные шапочки и соответствующего цвета пелерины для прогулок. Для лета все то же самое, только в серой гамме с белой батистовой отделкой. В классных комнатах, бывших приемных и салонах виллы, стояли длинные низкие столики и миниатюрные драпированные кресла, подходящие по размеру. Мебель была добротная, в основном периода империи, директории, ковры, потертые, но красивые, тяжелые драпировки на окнах и, в зависимости от погоды, разжигались дровами очаги с высокими мраморными каминными полками. Эти помещения были едва ли менее элегантными, чем комнаты, многие годы назад приготовленные для Амандины и Соланж. Но Паула находила их слишком роскошными. Еще одно из ее предубеждений — она будет спокойнее, если ничто не будет напоминать ей о ребенке. Ничто. Наряду со статусом регионального учебного учреждения Сент-Элер являлся аккредитованной школой искусств, высшей школой. Таким образом, воспитание девочек и обучение тому, что требуется для образованных женщин, поведению, ораторскому искусству, этикету, разговору, голосу, бальным танцам, находилось под опекой местных мастеров искусств. Возможно, уникальным предметом из этого богатого набора являлось искусство приготовления пищи, подготовка помещения к трапезе, фундаментальные знания высокой кухни, так же, как и традиционной кухни Лангедока. Скорый утренний завтрак, тишина в столовой, овсяная каша, хлеб и варенье и маленькие коричневые мисочки горячего шоколада, густого, как пудинг. В полдень ели суп, сыр и фрукты. Если подавалась рыба, начиналась суматоха. Приносили ножи и ложки для соуса в горячих медных кастрюлях, накрытых мисками, масло в формочках и чашки для омовения пальцев. Обычно это был ужин, и маленькие француженки ели неторопливо. Конфи из утки с картофелем в утином жире, капустные листья, фаршированные черным хлебом с яйцами со щепоткой специй в виде плотных конвертиков, связанных кухонной нитью и тушеных в бульоне с томатом. Паштет из гусиной печенки с тостами и желе из сатерна. Грибы, запеченные в сметане. Тушеная говядина, горячая и холодная. Белая фасоль, приготовленная на ночь в глубокой глиняной посуде с сосисками и бараниной. Густой суп из сушеного гороха с копченой грудинкой, разливаемый с обжаренными на масле сухариками. Картофельные оладьи со сливовым джемом. Жареная курица, фаршированная черносливом. Форели в коричневом масле. Индейка с трюфелями, абрикосы в длинных металлических сковородках, разрезанные пополам, усыпанные черным сахаром со щепоткой морской соли и обмазанные смесью из сливок и яиц с ванилью, запеченные до пузырей и появления корочки. Так питались маленькие француженки. Соланж отчаивалась из-за того, что Амандина была в школе без нее, что нарушало привычный ритм их совместной жизни. Внешне она ничем не выдавала своего волнения. В субботу днем, в конце первой недели пребывания Амандины в школе, они собирались на прогулку в деревню. Соланж ослабила жесткую косу, в которую заплели непослушные волосы Амандины дартуарные сестры. Соланж беспокоилась и недоумевала, что Амандина вдали от нее. «Ты скучаешь по мне, Амандина?» «Конечно, но я в порядке». «Ты с кем-нибудь подружилась?» Я видела, как вы шли с девочкой по имени Сидо, держась за руки. Сидо в очках с синими стеклами. Мы должны ходить в часовню парами, держась за руки. Когда мы выстроились в первый день, не было никого ни для нее, ни для меня. Теперь мы пара, для прогулок я имею в виду. Она грызет ногти, и сестры наложили что-то красное на них, что-то плохое на вкус, и поэтому она не должна больше грызть их. Это работает? Прекратила ли она грызть ногти? Нет. Она сказала, что красное вещество стало не таким противным. Она предложила мне, если я захочу, попробовать его, но я отказалась. «Ясно. А классы?» «Прекрасно. Хорошо ли ты ешь? Что-то остается на твоей тарелке?» «Паула и остальные следят за нами. Они стоят над нами, наклонив головы. А мы должны менять вилки, а их много. И ложки тоже». «Поняла. Какие домашние дела тебе поручили?» Помогать Марии Альберте с кружевными воротниками. Мы замачивали их в воде с отбеливателем. Промывали, крахмалили сахарной водой, выкладывали на доску сушить на солнце. Марии Альберте не нужна помощь, чтобы гладить их. Я думаю, она этого не делает. Мы получаем чистый воротничок вечером каждый понедельник. Поняла. Ты заметила, что не говоришь больше «я знаю»? Теперь ты говоришь «я поняла». Разве? Она все еще не упоминает имя Филиппа. Она сердится, что он ее оставил. И вскоре после его смерти я сказала ей о ее матери. Ее дважды ранило. Или трижды. Я думаю, что она до сих пор оплакивает свое детство. Что бы ни было, осколки, оставшиеся от него, она похоронила. Как шоколадки из атласной коробки, она сознательно выбирает слова. Она должна говорить, как ей кажется, не то, что она думает, чувствует или желает, но то, что сказали бы другие. То, что другие бы сделали на ее месте. Нет ее собственных желаний. Я знаю все об особенностях защиты от боли. Слишком рано для нее использовать такие женские уловки.